Реальность дуального зеркала. Одним из самых привычных и в то же время загадочных феноменов в жизни человека является сновидение. Во сне человек проводит треть своей жизни. Все, что происходит с ним в этом пограничном состоянии, до сих пор покрыто тайной. Научные исследования в данной области мало что объясняют. Философы, трактуя этот феномен, тоже бросаются из одной крайности в другую. Одни говорят, что сновидения — это иллюзии, другие утверждают, что даже сама наша жизнь есть не что иное, как сон. Кто же здесь прав? Трансерфинг, как эзотерическое учение, подходит к этому вопросу с других позиций. Действительно ли разум воображает свои сны? С одной стороны, события, происходящие во сне, виртуальны. Но с другой, сновидения представляются настолько реальными, что человек всякий раз принимает их за действительность. Известно, что во сне можно наблюдать картины, как будто не из нашего мира. Причем совершенно ясно, что в жизни увидеть такое в принципе невозможно. Если сон — это некая имитация реальности нашим мозгом, тогда откуда берутся все эти невообразимые картины и сюжеты? Существует гипотеза, что мозг сам синтезирует сновидения и во время сна воспринимает эти картины так же, как наяву. Это действительно не более чем гипотеза, пока никто не доказал, что все происходит именно так. В модели трансерфинга трактовка совсем иная. Подсознание самостоятельно ничего не воображает, а напрямую подключается к пространству вариантов, которое содержит всю информацию. Пространство вариантов — это информационная структура, в которой хранятся сценарии всех возможных событий. Число вариантов бесконечно, как бесконечно множество возможных положений точки на координатной сетке. Там записано все, что было, есть и будет. Не спешите делать скептические выводы. Посмотрите внимательно на какой-нибудь предмет. Потом закройте глаза и попробуйте себе его представить. Даже если у вас незаурядные способности к визуализации, вы все равно не сможете видеть предмет с закрытыми глазами так же, как с открытыми. Тот образ, который запечатлел ваш мозг, является лишь фотографией очень низкого качества. Предположим, мозг хранит такую фотографию, как определенное состояние группы нейронов. Тогда, для того чтобы воспроизвести все имеющиеся в воспоминаниях фотографии, никаких нейронов, несмотря на их громадное количество, не хватит. Если наши воспоминания и сны — это воспроизведение того, что записано в нейронах, тогда сколько же этих клеток должно быть в голове? Трансерфинг объясняет данное противоречие тем, что нейроны не являются носителями информации, как биты в компьютере. Мозг хранит не саму информацию, а некое подобие адресов информации в пространстве вариантов.